Глава 70. Переодели его величество в сутану. Отец Клаус затянул пояс шнурок. И мы начали мазать лица друг друга кровью. Я обмакнула пальцы и провела по лицу Адлара, а он по моему. И в нос сразу ударил характерный запах с нотками металла. Ни с чем не спутаешь. Все разбились на пары, а место его величества на королевском ложе занял отец Клаус. Когда мы стали больше походить на куски свежего мяса, чем на людей, храмовники поклонились отцу Клаусу, возложили на него руки и прочитали молитву. Он в ответ благословил всех нас, и мы двинулись к свободе. Шли в том же порядке, храмовники взяли нас в кольцо и громко распевали молитвы. «Помоги, Всевышний! Ты видишь, мы делаем самое святое дело, спасаем жизнь человека. Разве может быть что-то выше этого? Заступись за нас перед злодеями. Закроем глаза, затумань мозги. Без тебя мы все погибнем». Примерно так я молилась всю дорогу, пока мы проходили по пустующим покоям. И тряслась, как осиновый лист. А когда вышли к заговорщикам, моя паника достигла высшей точки. Ладони вспотели, ног не чувствовала. Сердце билось так, что я боялась этим грохотом выдать себя. Открыли распашные двери и очутились в хлеву. Возле стен валялись в дрободан пьяные мужики. Кто-то обделался, другого стошнило. Вонь стояла, как на помойке. Другие, что еще держались на ногах, не могли сфокусировать взгляд на нас. Не заговорщики, а пьяные матросы в революции. Фу, загадили дворец. Наша процессия остановилась, и один из храмовников поднял вверх руку. Нет, это не было неожиданностью. Мы все действия проговорили в мельчайших подробностях. Но как только молитва храмовников оборвалась, у меня от страха остановилось сердце. «Его Величество впал в беспамятство. Конец близок. Мы уходим. Пришлем вместо себя похоронных братьев». «Туда ему и дорога!» — послышалось с разных сторон. Храмовники вновь затянули громкую молитву, и мы двинулись на выход. Я от всей души поблагодарила Всевышнего за его помощь и просила всю дорогу, чтобы он не оставил нас своим заступничеством. Так горячо я никогда не молилась. Мне казалось, я чувствую дыхание Всевышнего на своей щеке. В потемках продвигались мы медленно, потому как путь то и дело перегораживали мертвецки пьяные мужики. Кого-то выворачивало прямо на товарища, другой мочился, стоя на лестнице. «Твари безродные, чтоб вам пусто было!» Что творилось в душе его величества, мне даже представить сложно. Но он сдержал слово и за весь путь не проронил ни слова. Кремень! Возвысился в моих глазах до неимоверных высот этим поступком. Вышли с молитвами за ворота, а там нас дожидались три кареты, храмовников и наша. Последние силы я потратила на то, чтобы не бежать, сломя голову до кареты, а без суеты неторопливо залезть в нее. Очень тяжело, немыслимо. А едва карета тронулась с места, я разрыдалась в голос, уткнувшись в плечо Адлара. «Прекрати реветь! Не люблю я этих ваших женских штучек!» — брезгливо обронил король. И да, он ехал в нашей карете. Адлар лишь крепче сжал меня в объятиях. «Все позади. Скоро будем у храмовников. А у них, как у Всевышнего, под покровом, в полной безопасности». Он гладил меня, пытаясь успокоить. Но куда там? Я от утешения лишь громче ревела. А когда размазала слезы по лицу, вновь появился характерный запах крови. Правда, и корка от засохшей крови размокла и перестала стягивать лицо. «Как мы такие к храмовникам заявимся?» «Нашла, о чем беспокоиться!» «Нет, вы только посмотрите на этого напыщенного индюка! В смысле, монарха! Я вообще-то к жениху обращалась, а не к нему!» Но я не стала отвечать, потому как карета притормозила и, наконец, остановилась. «Что случилось?» Я начала крутить головой в полной темноте. «Мы приехали, выходим!» Самые радостные слова. «Какое счастье! Мы в безопасности! И каким-то чудом спасли венценосную голову!» По-другому наш безумный план и назвать сложно. Меня отвели в каменную крошечную келью, где помещались две лежанки и крошечный столик. Но перед этим я попросила Адлара перевести сюда его матушку и Кати. Это я задумала ранее. Храмовники принесли мне небольшое корытце и помогли смыть кровь с лица. Затем предложили черствую лепешку и травяной чай. Есть совершенно не хотелось. А вот попила я с превеликим удовольствием. И как сидела на топчине, так и уснула с пустой кружкой в руке. Сквозь сон мне мерещился тревожный голос мамы Адлара и детский смех Кати. А потом меня положили на топчан, укрыли чем-то тяжелым и теплым, и я провалилась в сон. Утром проснулась разбитая и с отекшим лицом. Напротив меня сидела госпожа Аналиса и играла с Кати. «Ну, наконец-то! Проспала полдня! У нас тут такое творится, а поговорить не с кем!» — затараторила она, едва я зашевелилась, переворачиваясь на другой бок. «Неким!» — поддакнула Кати. Ланзо вчера весь день метался по столице, как сумасшедший. Несколько раз заезжал отец Бенедикт. Только вас спросят и дальше бежать. А я же ничего не знаю. Вы даже мне не сказали, куда направились. Госпожа Аналиса обиженно поджала губы. Натрались. Кати укоризненно покачала поднятым вверх пальчиком. Кто, интересно, ее этому научил? Всю ночь по столице туда-сюда сновали люди. Мы еле добрались сюда. Настолько много народа на улице. И вот сидим с тех пор в ожидании новостей. Может, ты чего знаешь? «Всевышний, что с твоими волосами? Так же наказывают распутных девок!» Матушка Адлара закрыла рот ладонями, а в глазах стоял неприкрытый ужас. «Ерунда, Адлар вчера обрезал, когда мы его величество спасали». «Ерунда, ерунда!» — четко повторила за мной Кати. Ну вот, научила ребенка словечку из своего мира. Предсказуемо на меня обрушился вал вопросов. «Как спасали? Что случилось? Пришлось ей все рассказать?» Я добавила в конце, что у монарха был план по возвращению власти, и наверняка он его начал осуществлять еще ночью. Я бы именно так и поступила, пока мятежники пьяные валяются во дворе. Матушка Адлара только взмахивала руками при каждом новом повороте моего рассказа, и Кати удивленно точно копировала ее движение и даже мимику. Что происходило дальше, одному Всевышнему известно. Дверь распахнулась, и два храмовника внесли лепешки, глиняный кувшин и пару кружек. Поставив все это на стол, они молча развернулись и вышли. «Святые отцы, что сейчас происходит в столице?» — крикнула я им в спину. Но монахи не остановились и не проронили ни слова. А когда за ними закрылась дверь, то послышался звук задвигаемого засова. «Это еще что за новости? Нас заперли?» «Никто не будет тебе отвечать. Это вообще странно, что нас, женщин, приютили в монастыре. Надо ждать, а пока давай перекусим». Только к вечеру к нам пришли друзья. Зато все вместе, черные от усталости, но живые. «Можем возвращаться домой. Его Величество восстановил власть. Подробности завтра, сил нет». Адлар стоял, оперевшись на стену спиной, и усиленно тер лицо руками, но глаза закрывались против его воли. Спустя 5 дней. Нас пригласили во дворец, всех 4. Первое, что повергло меня в шок, это насаженные на острые шпили ограды отрубленные человеческие головы. «Так надо, не смотри. Это заговорщики. Знать по закону нельзя вешать, можно лишь рубить головы. Вот их и выставили на всеобщее обозрение, чтобы другим неповадно было», — прокомментировал Адлар. И я опустила глаза, глядя строго себе под ноги. «Как к этому относиться? По делам мерзавцам. Уверена, нас бы они не пощадили, да и король чудом спасся». Слуги нам впервые, насколько я помню, улыбались и, не жалея спины, кланялись. А затем проводили вонючими коридорами, которые еще хранили запах пьяных заговорщиков, в огромный зал. В глазах зарябило от ярких нарядов дам и господ. Но хватало и знакомых коричневых сутан. Я выхватила взглядом лицо одного. Отец Клаус. Жив. Какое счастье. «Его Величество определил вам место подле своего трона». Кланяясь, распорядитель провел нас в другой конец зала, где на тронном возвышении стоял один из символов королевской власти. На нас глазели и перешептывались, пока мы шли по центру тронного зала. Видимо, королевство уже знало своих героев. Затем было получасовое ожидание, пока все приглашенные не соберутся, после чего двери закрылись, а спустя 10 минут перед троном встал распорядитель и гаркнул. «Его Величество, король Аурелиус II!» Король в алом наряде, валой, отороченной мехом мантии, чинно прошел и занял свое место, законное. Распорядитель выступил вперед, развернул пергамент и громогласно объявил. «Волей Его Величества, короля Аурелиуса II, с барона Адлара Корна и простолюдина Волда снимаются все прежние обвинения». Простолюдин царапнула слух, и, кажется, не только мне. Краем глаза я заметила, что Волда поморщился. Распорядитель меж тем продолжил. «За особые заслуги Его Величество король Аурелиус II дарует Адлару Корну титул герцога, дом в столице и земли на юге Маналии. Простолюдину Волда даруется титул герцога, дом в столице и земли рядом с землями герцога Адлара Корна. Фамилия его отныне Маналийский. Святому отцу Бенедикту также даруются земли рядом с герцогами». Он свернул свиток и повернулся к его величеству. Тот ткнул пальцем в меня. «Госпожа баронесса», — обратился ко мне распорядитель, понизив голос. «Чего вы желаете в качестве награды за спасение Его Величества?» Я не размышляла ни секунды. «Постройте повсеместно лечебницы для неимущих. Я готова взять их на содержание. С королевской казной поровну, разумеется».